Активное зондирование атмосферы Земли при радио и световой локации на различных длинах волн позволит получать полную картину распределения зон дождей и снегопадов, их размеры и интенсивность, вести ледовую разведку сразу в масштабах полушария. Светозональная съемка, уже показавшая свою эффективность при работе экипажей на борту орбитальных станций и при наблюдениях с Луны, будет полезна различным специалистам для изучения и рационального использования земных ресурсов и охраны среды. Решение новых перспективных задач изучения и освоения Луны неразрывно связано с развитием всей космонавтики и во многом определяется совершенствованием космической техники. Накопленный научный и технический потенциал является надежным фундаментом развертывания всего необходимого комплекса работ в этом направлении. Автоматические станции различного назначения, искусственные спутники Луны, автоматические устройства для отбора образцов грунта и доставки его на Землю, самоходные передвижные лаборатории, внесшие большой вклад в успехи селенологии, будут верно служить науке и дальше. Постоянное их совершенствование, расширение диапазонов действия, увеличение автономности, ресурса работы и надежности позволят им и впредь играть значительную роль в исследовании Луны. В качестве одного из возможных вариантов использования автоматических устройств при будущих исследованиях Луны можно представить систему, включающую в себя самоходные аппараты, подобные уже знакомым нам луноходам, а также станции типа Луна-16. Передвижные самоходные аппараты, перемещаясь по большой территории, смогут проводить научные измерения и отбор образцов грунта. А устройства типа станции Луна-16 обеспечивать доставку материалов, экспериментов и лунный грунт на Землю. Эксперименты и исследования на Луне можно осуществлять с помощью различных методов. Например, можно создать в различных районах Луны научно-исследовательские полигоны, снабженные автоматической аппаратурой. В частности, очень перспективными районами для организации там полигонов являются полярные области Луны. В настоящее время они наименее изучены по сравнению с другими районами, что значительно повышает интерес к ним со стороны ученых. Однако, помимо этого, они интересны и по ряду других причин. Так, постоянное освещение Солнцем полярных районов очень важно как для энергоснабжения научно-технических комплексов, так и для проведения некоторых селенофизических экспериментов. В частности, отсутствие значительных перепадов температуры, вызываемых сменой дня и ночи в данных районах, очень удобно для измерения тепловых потоков из лунных недр. Немаловажно и то, что наблюдение различных небесных объектов из приполярных районов позволяет неограниченное время держать их в поле зрения инструментов наблюдения. Следует отметить, оборудование исследовательских полигонов на Луне должно обладать возможностью длительно работать по сложной и гибкой программе, надежно и эффективно функционировать в экстремальных условиях космического пространства, при воздействии резких перепадов температур, микрометеоритной бомбардировки, облучения солнечным ветром и космическими лучами. Аппаратура такого полигона может регистрировать сейсмические колебания Луны, тепловой поток из ее недр, состав газов, выделяющихся из недр Луны, состав и энергию солнечного ветра, массу, энергию и направление перемещения микрометеоритных и пылевых частиц, состав и энергию галактических космических лучей. Доставку различных научных приборов на полигон можно осуществлять автоматически. Такой комплекс мог бы функционировать без участия человека. Возможен вариант, когда полигон периодически посещается специалистами, которые проводят ремонт и замену оборудования, забирают и доставляют на Землю информационный материал.